Каникулы Джейсон проводит в Девоне. Он живет в усадьбе священника Чедуика. Не в школе, а дома. Дома. Он так ни разу и не почувствовал себя там дома, хотя дядя и тетя были достаточно добры к нему. Но и они воспринимали его скорее как гостя, жильца, нежели приемного сына. Они почти не разговаривали с ним. Джейсон старался угождать им, вставал с петухами, ел овсянку, сонный, томился каждое воскресное утро в церкви, слушая, как священник Чедуик гнусаво произносит проповедь. Он постоянно читал, особенно книги по естественным наукам. В 16 лет он прочитал Дарвина. Читает он и свою иллюстрированную Библию, читает, читает и не находит ответа. Он слушает проповеди Чедуика, ходит по церкви, рассматривает витражи, рассматривает небольшую красивую купель из стеатита и церковную кафедру, украшенную орнаментом, но не находит ответа. Он бродит по пустоши и по берегу реки, ищет, но не находит. Он ищет ответ и в богословской литературе своего дяди, но и там его тоже нет. Там нет вообще ничего. За исключением разве что маленького стихотворения, переведенного с санскрита. Джейсон переписывает стихотворение крупными, ровными буквами на форзац происхождения видов. Стихотворение звучит так. Шива, ты немилосерден. Шива, ты безжалостен. Для чего ты мне, несчастному, дал родиться в этот мир, изгнав из другого? Божество, ответь мне, неужели у тебя не отыскалось хоть цветка, хоть высохшей былинки, сотворенных только для меня? При слабом свете летней ночи он разглядывает дешевую литографию, висящую на стене в ногах его кровати. Сидящий на облаке ангел смотрит на него сверху вниз. Джейсон вспоминает тихий голос матери, листавшей иллюстрированную Библию. Вспоминает, как по воскресеньям в церкви у отца белели суставы пальцев, когда он слушал проповедь. И еще вспоминает разговор с учителем естествознания Сондерсом в то страшное кровавое утро, когда он никак не мог сдержать бегущие из глаз слезы. С помощью единственного известного ему способа Сондерсу удалось понемногу вернуть Джейсона к действительности. Они сидели в кабинете учителя среди кол, пробирок и множества препарированных животных и растений. Сондерс не знал, что делать с Джейсоном, который продолжал плакать, однако он заметил, что мальчик все время возвращается взглядом к лежащему на столе черепу саблезубого тигра. Этот череп был большой редкостью, совершенно целый, белоснежный, он лежал рядом с обитым войлоком футляром. Было видно, что Сондерс только что изучал его. Сондерс осторожно взял череп и положил перед Джейсоном. «Хочешь рассмотреть его поближе?» Джейсон впился взглядом в гладкий, похожий на скульптуру череп. Смотреть на него было приятно, и неизвестно почему. Джейсон успокоился. Сондерс поднес череп к свету, чтобы Джейсон мог лучше разглядеть его. Сложные соединения округлых костей, большие глазницы, нос, мощные челюсти. Особенно Джейсона заинтересовали зубы. В челюсти тигра торчали два изогнутых саблевидных клыка. Он узнал их, он помнил, как выглядят его собственные клыки, но эти были неправдоподобно большие. Сондерс открыл челюсти, слегка потянул саблевидные клыки, и они стали еще длиннее. Потом он позволил Джейсону подержать череп в руках. Прикасаться к черепу было так же приятно, как и смотреть на него, и Джейсон почти успокоился. Прикосновение к черепу вернуло ему почву под ногами, вернуло его к самому себе. Он сидел, ощущая под руками гладкую прохладную кость, и чувствовал благодарность к Сондерсу, который нашел его в холле и теперь сидел с ним в кабинете, не зная, как лучше утешить. Не задумываясь, Джейсон задал Сондерсу вопрос, имеющий прямое отношение к его предмету. «Вы можете показать мне межчелюстную кость?» Сондерс улыбнулся с облегчением, взял череп, открыл мощную челюсть и показал Джейсону, каким образом межчелюстная кость ос интермаксиллари соединяется с другими костями верхней челюсти. Еще лет 70-80 назад, осторожно начал он, чтобы отвлечь мысли Джейсона от случившегося, считалось, что у человека нет межчелюстной кости, которая есть у всех животных. Это, так сказать, доказывало, что человек произошел не от обезьяны. У всех животных, в том числе и у приматов, межчелюстная кость ярко выражена. У людей же ее не было. Вернее, так казалось на первый взгляд. Сондерс вынул из витрины другой череп, по виду какого-то грызуна. «Это бобр», — сказал он. Череп, до удивления, маленький, имел два длинных, будто ржавых передних зуба, которые могли выниматься из челюсти. Сондерс показал Джейсону важнейшие кости, а потом нашел те же кости в черепе саблезубого тигра, только немного другой формы. «Смотри, вот она. Это маленькая косточка и есть ос интермаксиллари. А теперь взгляни». Он подошел к шкафу и достал череп человека. «Можешь найти в нем межчелюстную кость?» Сондерс увлекся и был рад, что ему удалось увлечь и Джейсона. Он не умел утешать плачущих. Его коньком были кости, а не чувства. Кости и препаранты. Сондерс был хороший учитель. Над ним смеялись из-за его любви пространным рассуждением и отступлением. Говорил он твердым, надтреснутым голосом, идущим из самой глубины горла. Злые языки утверждали, будто именно эта злосчастная межчелюстная кость не мешает Сондерсу говорить. Но своим восторженным отношением к науке он умел вызвать такое же отношение и у других. Среди препаратов, колб и пробирок он походил на доктора Фауста с бородкой и лысой макушкой совершенно круглого черепа. Он был пережитком эпохи просвещения. Его лекарство против хаоса называлось естествознание, и это объединяло его с Джейсоном. «У человека я ее не вижу», — Джейсон держал череп в руках. Он осмотрел на нем все швы, но межчелюстной кости не обнаружил, хотя знал, что где-то она должна быть. Наконец, он доставил Сондерсу радость, позволив показать ему эту кость. «Вот она!» — Сондерс легонько постучал пальцем по небу черепа. «Ос интермаксиллари!» После того, как она была обнаружена, последние аргументы приверженцев библейской версии сотворения мира развеялись, как дым. В голосе Сондерса звучало торжество. Джейсон уже совсем перестал плакать. Чувство нереальности и боль не прошли, и щеки его горели огнем, но слушать про межчелюстную кость ему было приятно. «Ее открыл поэт», — сказал Сондерс. «Немец, один из ярых приверженцев Адама и Евы. Поэт, почитавший себя ученым, но он был порядочный человек и потому признался в своем открытии, хотя оно чрезвычайно напугало его. Ведь он нашел неопровержимое доказательство. Мы — те же приматы». Сондерс положил череп человека рядом с черепом саблезубого тигра и неуверенно взглянул на Джейсона. Джейсон смотрел на оба черепа и думал о том, какое множество организмов рождается и умирает каждый день. Потом вспомнил о родителях, и его охватил ледяной холод. Лишь много времени спустя он понял, что в то мгновение он потерял Бога. Он лежит в своей комнатке в усадьбе священника и слушает, как За окном поют птицы. Он искал долго и упорно, но все прочитанное и увиденное подтверждало — Бога нет. В жизни нет смысла, нет его и после смерти. Думать об этом было тягостно, но вместе с тем эта мысль радовала Джейсона. Она дарила свободу. Хотя, чтобы обрести и эту радость, и эту свободу, ему пришлось переступить порог боли. О, эта неизлечимая бездомность! О, песнь сфер, отмеряющая секунды и годы! Он лежит в ночной темноте и думает, думает, пока за окном не начинают петь птицы. Потом забывается сном, глубоким сном, без сновидений. «Милый Джейсон», — писал отец, — «Индия оказалась концом, и я ее почти не помню. Я отправляюсь в путь небывало жарким утром. Меня угнетает, что я смог выдержать меньше, чем мама. Но ее поддерживала мысль о тебе, и потому она крепче цеплялась за жизнь. Знаешь, я попал на Сатурн. Отсюда видны все небесные тела. Они такие красивые. Все можно разглядеть. От хаоса тяжелых газовых облаков до кристаллических формаций. Связи возникают и рвутся. Здесь по небу проходит ледяной мост. Я очень устал. Не забывай этого. И дело со мной обстояло куда хуже, чем я показывал тебе и маме. Последний год в Лондоне меня мучили сильные боли в левом плече. Они очень мешали мне во время наших прогулок с телескопом. Теперь я здесь и испытываю странное раздражение из-за того, что так и не увидел последних результатов изучения выделенной нами в Веллоре бактерии. Хотя, думаю, она-то меня и доконала, так что результаты я все-таки добился. Я всегда был неосторожен. Должен признаться, мне очень не хватает мамы, Джейсон. И мне жаль, если она страдала. Боюсь, я и в Индии был невнимателен к своему здоровью. Но что поделаешь, если у человека нет Бога, и только работа придает смысл его жизни. Ты уже достаточно взрослый, и я могу говорить с тобой об этом. Если не ошибаюсь, ты будешь жить у моей сестры Мейбл и ее мужа-священника. Как ты знаешь, наш с Мейбл отец тоже был священником, и она осталась очень религиозной. Я же где-то на жизненном пути потерял Бога из виду, где-то во время своей бесконечной, безумной работы во всех комиссиях. Наверное, я всегда понимал, что это бессмысленно, но я пытался как мог. Я отдавал все, что имел, и время от времени пытался вернуться к вере. Ты уже почти взрослый, Джейсон, и все поймешь. У меня, наверное, никогда по-настоящему не было Бога. Лишь некий образ, полученный в наследство призрак, который во многом был похож на моего отца. Эдакий адмирал Нельсон, глуповатый громовержец, сеющий ужас. По-моему, я представлял его себе именно таким, и требовалось совсем немного, чтобы я окончательно утратил его. А другого бога я не нашел. Что же у меня оставалось? Вера в разум, науку. Наука позволяет обнаруживать взаимосвязи, образы, много говорящие человеку и дающие некоторые представления о мире. И где-то в этом представлении, наверное, можно найти смысл. Не знаю. В самом деле не знаю. Мама иначе относилась к подобным вещам. Хотел бы я, чтобы она сейчас была здесь, во мне, вокруг меня. Да, теперь я стал частицей мировой материи, как был ею всегда, с самого начала. Где-то в окружающем меня хаосе элементов зарождается жизнь. Одноклеточные, кораллы и мхи, беспозвоночные, полипы и грибы. Организмы, являющиеся, по сути дела, одной известью, одними минералами, почти. Медленно проходят эоны, миллиарды лет, отрезки времени, непостижимые для людей. Медленно появляются мелкие черви, кольчатые и членистоногие, трилобиты и ракообразные. И в спокойных первобытных океанах появляются позвоночные, они держатся на глубине. Сперва это примитивные агнаты, предки современных миног, потом различные рыбы неизвестных и вымерших видов. Они затонули и сгнили в глубинах времени и морей. От них ничего не осталось, кроме редких отпечатков на камнях, которые теперь иногда находят в пустынях или высоко в горах. Первые амфибии неуклюже карабкаются на берега неизвестных континентов. Зелень цепляется за камни и скалы, и леса, в которых нет ни одной птицы, дарят тенью необитаемые просторы. В воздухе жужжат насекомые. И вот, наконец, величественно, кровожадно и грозно выпрямляются и встают позвоночные. Встают, подобно чудовищным ящерам и другим сказочным созданиям. Драконы издают устрашающий вой, поднимая головы к грозовому небу. Горы сотрясаются. Маленькие невинные зверюшки дрожат в своих норах и гнездах. Чудовищные ящеры судорожно извиваются, исполненные силы и мощи. Потом что-то происходит. Они сворачиваются и оседают. Оседают, словно в самих себя, и постепенно превращаются в птиц, легких, как неприснившиеся сны. Хриплые вопли постепенно становятся птичьей песней, нежными трелями, что звучат летними ночами. Еще не родились поэты, которые потом будут их слушать. Еще Моцарт — лишь некая возможность в океане далеких, еще непридуманных форм жизни. Равно как и какой-нибудь бездомный юноша, засыпающий под пение птиц. В траве кишат мелкие млекопитающие. А вскоре в лесу появляется и новый великан, самый сильный из всех. Он голый, в руке у него копье. Он думает и молится. Тысячелетие за тысячелетием. Он уже появился, он владеет копьем, а позже научится владеть плугом, топором палача, пером. Дорогой Джейсон, ты уже знаешь столько, что сможешь понять мои мысли. Итак, я нахожусь на Сатурне или нигде. Все определяют случайности. Кто сказал, что мы последние существа, которые будут владеть этим небесным телом? Неужели человек — цель и последний смысл творения? Если смотреть отсюда, между человеком и микробом нет разницы. Так какое имеет значение, стетоскоп ли я подношу к груди моего ближнего или замахиваюсь на него мечом? Смотрю ли я на свет через украденный смарагд или реагентное стекло? Когда мне пришло время исчезнуть, я работал с микробами. Любимый мой Джейсон, я посылаю тебе привет с Сатурна и желаю всего хорошего. Твой Джейсон.